хорошим люди. Владимир Клавдевич Арсеньев, 1872-1930 годы жизни, автор знаменитого образа Дерсу Узала, был кадровым разведчиком, офицером русского генерального штаба. Он окончил Петербургское пехотное юнкерское училище, географию в которой преподавал известный путешественник Григорий Ефимович Громгожимайло, бывший прекрасным рассказчиком, лекции которого по-настоящему захватывали юнкеров. Постоянное самообразование сделало Арсеньева профессионалом в таких областях, как картография, география, геология, гидрология, статистика, археология, орнитология и лингвистика. По окончании училища он долго хлопотал о переводе на Дальний Восток, но рапорты были одобрены не сразу. Лишь в 1900 году, будучи произведен в поручики, он прибыл в крепость Владивосток. Он участвовал в сражениях русско-японской войны, возглавив отряд спецназа из казаков и солдат дальневосточных частей, хорошо знавших местные условия и отличавшихся очень высокими боевыми качествами. Гонял по тайге китайских нелегалов хунгузов, жестоких разбойников, боровшихся заходившими на русскую территорию бандами восставших китайских боксеров, часто нападавших на русские поселения на Дальнем Востоке. Капитан Арсеньев основывал пограничные заставы, занимался сбором разведданных и исследовательской работой. Он был всегда внимателен к подчиненным, сдружился с проводником Дерсу, который на своем ломаном русском языке говорил, что капитан — хороший люди. Итогом его многочисленных экспедиций по Дальнему Востоку стали не только подробные отчеты командованию, которое очень ценило вклад Арсеньева в составление правдивой и полной картины жизни этой части Российской империи, ранее малоизученной, но и приключенческие повести по Уссурийскому краю и Дерсу-Узала, в которых он живо и красочно описал свои впечатления от походов по тайге вместе с проводником, возможно, Гольдом, Нанайцем, Дерсу-Узала, даже книги «В горах Сехтаолиня», «Сквозь тайгу» и другие. Служба его складывалась вся успешно. Чин подполковника, несколько орденов, избрание членом Императорского русского географического общества. Но тут случился Октябрьский переворот. И новая власть, хотя Владимир Клавдевич заявил о своей к ней лояльности, не очень жаловала белого полковника, заставив его ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре ВЧК. Возможно, и посадила бы, или того хуже, к стенке поставила, не считаясь его былыми заслугами, если бы не восторженная оценка арсеньевского Дерсу Узала Максимом Горьким. В 20-х годах вышли его повести, рассказы и очерки, тоже доброжелательно встреченные читателями и критиками. Его вновь приняли на службу, вновь послали в экспедиции. Из одной из них, снизу Авиамура, он привез вместе с собранными богатыми данными воспаление легких, от которого и скончался 4 сентября 1930 года, не дожив недели до своего 58-летия. Во-первых, жена вспоминала. Весь Владивосток гудел, что его убили. Убили японцы за то, что он не хотел быть японским шпионом. Убили немцы, потому что он не хотел быть немецким шпионом. И, наконец, его убили чекисты за то, что он был белый генерал. Всего на Дальнем Востоке Владимир Клавдевич провел 30 лет, совершил 12 больших экспедиций, не считая различного рода командировок, в Приморье, побывал на Камчатке, на Курилах, во многом являясь их первооткрывателем. Произведениям Арсеньева повезло больше. Советская власть неплохо на них зарабатывала, печатая большими тиражами в СССР и за границей. А самая известная повесть Дерсу Узала выдержала почти 100 изданий. Великий Акира Куросава в 1975 году снял по ней одноименный фильм, совместная работа СССР и Японии, получивший премию «Оскар». Главные роли исполнили Юрий Соломин Арсеньев и Максим Мунзук Дерсу Узала. Именем Арсеньева названы приток Уссури, две горы в Сехтаолине и на острове Парамушир, вулкан на Камчатке, город и поселок.